Посетив светлению революции в Мангенде, иностранцы выражают чувство глубокого уважения к президенту Ким Ир Сену. Глава делегации Индийской организации по изучению идей Чучи сказал, что не все в мире знают, что родной дом Ким Ир Сена такой скромной, соломенной крышей. Встав на путь революции в отрочестве с великим замыслом о возрождении страны, Ким Ир Сен в течение десятков лет вел к победе антияпонскую революционную борьбу, добился свободы и независимости Кореи, отметил глава индийской делегации. Председатель кружка по изучению суньгунской политики Бандундусского университета Демократического Конго сказал, что родной дом Ким Ир Сена, изба с соломенной крышей и низкой стрехой, славится как святыня революции, что Мангенде – духовная родина не только для корейцев, но и для других прогрессивных народов мира. Руководитель мадридского кружка по изучению идей Чуче, заместитель директора фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира говорили, что президент Ким Ир Сен родился в народной семье, стал великим революционером и имеет огромные заслуги в Корейской революции и выполнении дела независимости стран мира. Заместитель гендиректора Международного института идей Чуче отметил, что сегодня Корейская Народно-демократическая республика неизменно идет по пути социализма под руководством Ким Чен Ына, стопроцентно продолжающего дело президента Ким Ир Сена. «Корея – великая страна, где людям из поколения в поколение везет с вождями», – сказал он.